Глава 21. Ксения. Вся неделя пролетела как один миг. Мы с командой придумывали мне сценический псевдоним. Вариантов было масса. Одно загадочнее и необычнее другого. Но меня ничего не устраивало, пока не осенило. Зачем придумывать велосипед, когда у меня есть имя, которым меня часто называли в студенческие времена? Ксана. Ну а что, звучит. И мне приятно. Продюсер согласился. Посмаковав придуманное имя, посмотрев на меня, признал, что это подходит даже лучше, но еще лучше запоминается. Потом были фотосессии для рекламы, для будущего альбома. Фото для того, чтобы вести работу по продвижению меня в массы. По образу пока сошлись на том, что буду в черном и кожаном, как я и выступала обычно в ресторане. Мне привычно, а людям необычно. Я делала разные аранжировки, подбирая, где будет лучше звучать мой голос, а где лучше передастся смысл слов. Много работала, пела дома, бубнила себе под нос, стараясь довести все до идеального состояния. Конечно, я мандражировала, но поддержка Марата и Ираиды Викторовны помогли мне принять ситуацию и выдохнуть. Это возможность и лишний инфоповод. Пиарщики создали соцсети, и специально обученные люди вели мои страницы на разных площадках. Я выдохнула, когда поняла, что мне не нужно будет этим заниматься самой, потому что это отнимает очень много времени, которое мне хотелось уделить Марату и Адмиралу. С утра практически до ночи были репетиции, постановка танца, отработка движений и выходов. Необходимо было легко и свободно двигаться по сцене, не теряться от яркого света прожекторов и вести себя так, словно все идеально. Потом Марат меня забирал, мы ужинали и гуляли с Адмиралом. Иногда день настолько морально меня убивал, что оставались силы лишь доехать до дома, принять душ и лечь спать. Марат всегда чувствовал, что мне нужно именно в этот момент. И если моя батарейка стремилась к нулю, он просто молча был рядом, потому что иногда даже говорить не хочется. Иногда нужна просто поддержка и теплота близкого человека. Достаточно подставленного плеча и теплых объятий. Когда кажется, что идеальных не бывает, то вы просто еще не встретили своего человека. Он не будет идеальным, но будет совпадать с вами. Будет именно тем пазлом, которого не хватает в вашем видении мира. И тогда вы вместе сможете преодолеть все. И вот этот день настал. Я уже устала нервничать. А может, успокоительные наконец подействовали? С утра я была на площадке, где вечером должна буду выступить на дне города. Марат обещал приехать, и это давало сил держаться. Перед выходом на сцену меня опять накрыл мандраж и непроизвольная дрожь. Жаркая волна пробегала по телу сверху вниз, заставляя сердце громко стучать и как будто закладывая уши. Я вышла на сцену и обомлела. Это не максимум 20 человек, которые могли собраться в ресторане. Это несколько сотен человек. Я уже почти готова была сбежать со сцены, когда вдруг встретилась глазами с Маратом. И как только нашла в толпе, его взгляд был спокойным, а улыбка ободряющей. Я выдохнула, решив, что буду петь именно для него. Зазвучали первые аккорды моей песни. Я придвинула стойку с микрофоном поближе. Самое главное – получить удовольствие самой. Тогда и другие его почувствуют и смогут разделить со мной. Когда после второго припева толпа стала мне подпевать, я чуть не заплакала. Ведь песни живут, когда их поют. И чем больше поют, тем больше они распространяются вокруг. Если я скажу, что после первой песни словила дзен и расслабилась, это будет неправда. Каждая песня была как в первый раз. Но когда я пела припев своей третьей песни, то ловила на себе влюбленные взгляды Марата. «Этот безбашенный вкус влюбленности, все эти свои манит меня. Я не сдаюсь, я просто в нокауте. Быть с тобой хочу навсегда». «Ты большая молодец», — встретил меня за сценой мой мужчина с огромной корзиной цветов. «С дебютом, милая». И вот как он успевает так быстро? Ведь только что стоял в толпе внизу, поддерживая меня своим взглядом. «Спасибо», — обняла его, прижимаясь и вдыхая родной запах. Адреналин, на котором я держалась во время выступления, схлынул. Я почувствовала дикую усталость и даже измотанность. Уйти мне сразу не дали. Были некоторые моменты, которые необходимо было обговорить. Но совсем скоро бедную меня отпустили. «Поужинаем или домой отдыхать?» — уточнил Марат, когда мы уже сидели в машине. «Давай сегодня домой. Сил нет, устала», — ответила, зевая. «Понял. На завтра тогда забронирую столик. Отметим твой дебют». «Ты довольна?» — участливо уточнил мой мужчина. «Наверное, я пока ничего не понимаю», — улыбнулась, смотря на него. «Ничего, завтра проснешься и подумаешь об этом». Дома Марат пошел выгуливать адмирала, а я их даже не дождалась. Быстро приняла душ, смывая с себя тяжелый день, и растянулась на прохладных простынях, уплывая в царство Морфея. Проснулась среди ночи. Марат спал на соседней подушке, а я не могла понять, что меня разбудило. Села, прислонившись спиной о подушку, и тут меня осенило. Мне снилась песня. Она была такой классной, что я заставила себя проснуться, чтобы ее записать. Но в голове было пусто. Ни одной строчки. Что ж, так тоже бывает. Значит, сейчас не время. Обняла Марата, прижимаясь к нему всем телом и переплетая наши ноги. Иногда счастье в мелочах. Просто знать, что тебе есть кого обнять и к кому прижаться ночью, уже хорошо. Счастье в мелочах, поверь мне. Просто слышать любимый голос и иметь возможность сказать о любви. Знать, что тебя не предадут и всегда услышат. И даже просто ответят, что тоже. Я люблю тебя. Я тоже. Счастье кроется в мелочах. Я люблю тебя. Я тоже. Счастье слышать эти слова. Кто-то скажет, повторив за другими, что любовь живет всего 3 года. Но это не любовь, поверьте. Любовь не исчезает с годами. Лодка любви может разбиться, конечно, натыкаясь на глыбы проблемы быта. Но когда в сердце любовь пылает, разогреть из углей пожар возможно. Я люблю тебя. Я тоже. Иногда нас бесит такой односложный ответ, и кажется, что он не от души. Но если в сердце нет любви, то и не стоит держать возле себя чужое счастье. Я люблю тебя. Я тоже. Счастье кроется в мелочах. Я люблю тебя. Я тоже. Счастье слышать эти слова. «Милая, ты что?» — сонным голосом спросил Марат. «Ничего», — сказала, улыбаясь и убирая телефон на тумбочку. «Я все-таки записала эту песню». «Я люблю тебя», — сказала, прижимаясь к мужу. Он обнял меня, прижимая к себе и целуя в макушку, и просто ответил. «Я тоже». Иногда эти два слова просто до мурашек.